Глава 12. «И было чего выпендриваться!» Ольга задумчиво рассматривала спелую клубнику, вымытую и выложенную на блюде. «Все равно тебя приняли. И Данику нервы вымотали, и головняк со свадьбой поимели. Уже бы приехали и отгуляли тут все вместе. Ешь клубничку, Данька!» Дана взяла ягоду, но, вспомнив, как ее кормил клубникой муж в брачную ночь, поспешно опустила глаза. Снова эта сладкая дрожь, эти мурашки, покрывающие тело, когда кажется, будто внутри забили гейзеры. Она попыталась подавить нахлынувшие ощущения и плотнее скрестила ноги. Даниэл уехал, Данка не захотела ночевать одна в пустом доме и попросилась обратно к сестре. Только как теперь прожить эту неделю без мужа, она понятия не имела. Он так пугающе быстро проник в нее, в душу, в тело, в подкорку, что казалось, это какой-то вирус, а не человек. Или наркотик, потому что Данка чувствовала самую настоящую зависимость. От его восхищенного взгляда, от его бархатистого, чуть гортанного говора, от его ласкающих рук и от их совершенно сумасшедшего секса. Кто бы сказал несколько месяцев назад, что Дания Литвинова, отличница и заучка, станет настолько зависимой от мужчины, она бы, наверное, посчитала это оскорблением и обиделась. А теперь сама признавала, как тяжело ей без Дана. Как будто от нее отделилась половина и улетела вместе с ним. И это всего-то пошли первые сутки. Они никак бы все не приехали, Оль. Данка все же справилась с накатившим возбуждением и принялась за клубнику. Там одной родни человек 100, если не больше. А еще друзья, партнеры по бизнесу. Даниэл сказал, там свадьбу в любом случае пришлось бы гулять. Возможно, тогда тут не стали бы. Наших гостей проще было туда привезти. «Ой, слушай, тогда хорошо, что они там забуксовали. Такая свадьба у вас была потрясающая!» Ольга потянулась и взяла с холодильника листы с клятвами, которые Дан с Данкой зачитывали перед обменом кольцами. «Мне очень понравилось. Все так по-современному, без этих дурацких выкупов и тамады. Не знаешь, у вас там будет тамада?» Дана в ответ только плечами пожала. Меньше всего ее интересовало, какой будет та свадьба. Если она делается специально для родных и близких Даниэла, то, наверное, важнее, чтобы понравилось в первую очередь им. У них уже была первая, настоящая, самой настоящей брачной ночью, когда Даниэл был таким. Она снова скрестила ноги и заерзала на табуретке. «Мне все равно, Олечка. У них там свои традиции. Дан сказал, все, что от меня нужно, побыть еще один день невестой. Это ведь не по-настоящему. Мы уже муж и жена. Но ты бы видела, как он обрадовался, когда позвонил отец». «А ты думаешь, я не заметила, как он переживал, что никого нет из родни? Мне и Рустам об этом говорил. Но он конкретно против отца попер. Так что я тоже рада, что у них там все разрулилось. Войны в семье — последнее дело», — глубокомысленно заявила сестра, отправляя в рот очередную алую ягоду. «Так что ничего не поделаешь. Отыграем все по второму кругу. Тебе хоть какой-то примерный распорядок дали?» «Дан сказал, он как меня заберет, мы приедем за благословением к бабушке. Она там совсем старенькая у них, никуда не выходит. А потом сразу в ресторан. Отгуляем и домой». «Слушай, откуда он тебя забирать собирается?» — спросила Оля, и Данка задумалась. «В самом деле, откуда?» «Из собственного дома? Он же сказал, мы там жить будем». «Ну да, на женской половине. А Даниэл будет жить на мужской». «Жесть!» — фыркнула Оля. «У него же сперматоксикоз за эти 2 недели случится, если ты там под носом мелькать будешь». Данка подумала, что у нее он случится в разы скорее, но сестре сообщать не стала и лишь шмыгнула носом. «Знаешь что, сестричка, нам надо номер в гостинице снять. Пусть туда парикмахер с визажистом приходит, там я тебя наряжать буду», — решила Ольга. И Данка подумала, что это очень даже мудрое решение. Вряд ли Дан будет возражать. Она посмотрела на часы. Скоро 9. Даниэл прислал сообщение, что он на месте, все хорошо, и он ее обожает. С тех пор никаких весточек не было. Но на всякий случай лучше быть готовой. В 9 никто не позвонил, она немного почитала перед сном и уже собиралась ложиться, как засигналил значок видеосвязи. У Данки чуть не остановилось сердце. Она не могла пальцем попасть по экрану. «Дана», — выдохнул муж, увидев ее, и у нее внутри все загорелось от выражения его глаз. «Я без тебя с ума схожу, девочка моя. Моя куколка». Он поднес руку к экрану, и Данка готова была поклясться, что от поверхности телефона повеяло теплом. Она синхронно провела рукой в воздухе, как будто погладила по щеке своего такого желанного мужчину. «Я хочу тебя, Дан». Она свернулась клубком и приблизила телефон к самому лицу. «Мне без тебя так плохо». «Мне тоже», — шептал ее мужчина. Дана увидела, что он потянулся рукой к завязке на штанах, и ее пронизала дрожь. «Покажи мне себя, Даночка. Я хочу посмотреть на тебя, я так соскучился, просто ужас». Она медленно сняла с себя пижамную футболку и вздрогнула, заметив, как сглотнул муж. Конечно, то, что было потом, никак не походило на их близость. Как можно было заменить Даниэла? Но приходилось довольствоваться тем, что есть. В любом случае, особого выбора у них не было. «Зачем я согласился на эту свадьбу?» — хрипло говорил Дан, переводя дыхание. «Идиот, это же пытка самая настоящая!» Данка прижималась щекой к прохладной простыне, остужая разгоряченное сознание, и была с ним полностью согласна. Но назад дороги не было, и единственное, что им сейчас оставалось, вот такой секс онлайн. Самолет прилетел ранним утром, чужой город встретил неприветливо, дождем и сыростью. «Ну вот, привезли людям холодрыгу», — бубнела Ольга, застегивая молнию ветровки. А Данка с замирающим сердцем высматривала знакомую фигуру на входе в здание аэропорта. И все равно, стоило его увидеть, сердце заметалось внутри как ненормальное. Она даже руку прижала к груди, чтобы оно наружу не выпрыгнуло. Двое высоких темноволосых мужчины в кожаных куртках шли по направлению к зоне прилета. Первым шел Даниэл, который точно когда-то всматривался в толпу прибывших. Они встретились взглядами, и Данка увидела вспыхнувший огонь в синих глазах мужа. «Данчик, смотри, вот они!» — обрадовалась Оля, но Данка ее уже не слышала. Бросила ручку чемодана и сначала шла, а потом побежала. Влетела в распахнутое объятие Даниэла и уткнулась в так знакомой по-родному пахнущую шею. «Данечка, любимый!» «Девочка моя милая!» Он обхватил ее лицо ладонями и впился в губы. Она замерла от того, каким сладким оказался этот поцелуй, вцепилась в воротник куртки, ожидая продолжения, но Рустам что-то негромко сказал на своем языке, и Даниэл с сожалением оторвался от Данки. «Не здесь, Даночка, потом». «У нас не принято так откровенно выражать свои чувства», спокойно ответил Рустам на вопросительный взгляд Ольги. «Они женаты», попробовала возразить та, а потом махнула рукой. «Поехали уже. Отвезите меня в приличную гостиницу, я хочу снять номер». Данка поднялась с Олей, мужчины остались ждать внизу. Номер оказался неожиданно уютным, Данка даже пожалела, что они не могут остаться здесь с сестрой. Как бы она ни убеждала себя, что семья Даниэла теперь и ее родня тоже, на деле осознать это было сложно. Особенно с учетом того, что сам Дан с ними виделся достаточно редко. Они достали из чехла сначала Данкино свадебное платье, потом Ольгино праздничное, и повесили отвисеться. Решено было не покупать новые, а почистить в химчистке те, что были на их свадьбе. «Ну, красивое же платье, Данька. Зачем его менять? А мне так точно терпения не хватит снова по магазинам рысачить», убеждала ее сестра, и Дана была с ней полностью согласна. Ольга сложила паспорта и деньги в сейф, и девушки спустились в холл. Даниэль не удержался и снова прижал к себе Данку с видом мученика, и тут Олю осенило. «Слушай, Димуров, пойдем-ка ты меня угостишь кофе, а наши молодожены пускай в номер поднимутся. Я ведь правильно понимаю, что им до свадьбы потрахаться никто не даст?» Рустам с неодобрением взглянул на Ольгу, но промолчал. Ответил Дан, и в его словах сквозило не то, что сожаление, настоящая скорбь. «Родители знают, во сколько ваш рейс. Они готовятся, и мне не хочется заставлять их ждать». «Ну, 10 минут туда, 10 сюда», — начала была Оля, но Данка незаметно ткнула ее в бок. Да еще и мужчины взглянули с осуждением. «Ладно, не хотите, как хотите». Дождь закончился, тучи рассеялись, и утренней холодрыги как и не было. Вовсю сияло солнце, обещая жаркий день. Дом Баграевых был виден издали и красноречиво намекал о более чем значительном достатке хозяев. Данка начала волноваться, не успев сесть в автомобиль. И опять Оля предложила Даниэлу перебраться назад к жене. «Хоть там позажимайтесь». Но мужчины помотали головами, и Дан занял место возле водителя. Данка сначала даже обиделась, но потом поняла, почему. Дан знал, что лучше не начинать, потому что дальше будет еще сложнее оторваться друг от друга. А когда машина въехала во двор, и она увидела свекра со свекровью, вообще стало не до размышлений. Шамиль Баграев оказался внушительным мужчиной с резкими чертами лица. И Данка поняла, что сын больше пошел в мать. Аминат, мачеха Даниэла, была под стать мужу. Высокая, крупная, красивая той яркой красотой, которой возраст идет только на пользу. Данка постаралась прикинуть, сколько ей лет. Ее старшая дочь, сестра Дана, сейчас в больнице на сохранении, ей скоро рожать. Значит, Аминат около 40, а выглядит на 35 максимум. Вот что такое хорошая генетика. Вдруг вспомнилась мать Даниэла. Та хрупкая, худенькая женщина с фото. Полная противоположность Аминат. Хоть и говорят, что мужчины выбирают в спутнице похожих женщин. Интересно, кого бы выбрал Даниэл, если бы они не встретились? Или так и женился бы на своей сговоренной невесте? Даниэл помог ей выйти из машины, пока Рустам высаживал Ольгу, и подвел к отцу. Данка хлопнула ресницами и заставила себя поднять взгляд на свекра. Шамиль смотрел на нее задумчивым взглядом, и ей показалось, что в глубине черных, как уголь, глаз мелькнула грусть. «Хороший выбор, сынок». Одобрительно кивнул он Даниэлу, а потом повернулся к Данке. «Добро пожаловать в семью, дочка! Сделай одолжение, чувствуй себя как дома». Аминат приветливо улыбнулась и обняла ее, а у Данки защипала в носу. Ей вдруг безумно захотелось, чтобы родители были живы. Наверняка отцу понравился бы Шамиль, и они с мамой тоже сказали бы Даниэлу, что рады принять его в семью. Тем временем Дан подвел ее к пожилой женщине, сидящей в кресле и укрытой пледом. Солнце пригревало, и она довольно щурилась, разглядывая Данку. «Это моя Дана, бабушка», — сказал Даниэл. «Здравствуйте». Дана слегка склонилась, так научил ее муж. «Желаю вам здоровья и долгих лет». Старушка что-то сказала Даниэлу на их языке, и он широко улыбнулся, глядя на Данку. «Красивая», — сказала она, склонив на бок голову. «И дети у вас родятся красивые». Дана покраснела, а муж продолжал улыбаться. Тут же в беседке был накрыт стол, и Данка про себя порадовалась, что Даниэл отказался уединяться в гостинице. Их действительно ждали, и забить на это было бы настоящим свинством. День прошел суетно, скомканно, и когда вечером они с сестрой смогли остаться одни, то она лишь вздохнула с облегчением. Их с Ольгой поселили на женской половине. Это был целый отдельно стоящий дом. Вечером Аминат предложила ей принять ванну, и Данка с удовольствием согласилась. Она как раз погрузилась в пенные айсберги, когда зазвучал сигнал вызова. Данка поспешно вытерла руку и схватила телефон. «Даниэл, по видеосвязи». «Даночка, девочка моя прекрасная, дай посмотреть на тебя», — шептал муж, отчего у нее все замирало и ухало. «Он здесь совсем рядом, и лишь нелепые условности мешают им насладиться друг другом». Дана закрепила телефон и медленно поднялась из воды, собирая с тела пену и призывно глядя в камеру. Муж долго смотрел, а затем сглотнул и сказал сипло: «Сможешь незаметно выйти из дома? Справа от крыльца летняя кухня, я буду там ждать».